Гордон Карлайл сообщает Космо Уиздому, что письмо у лорда Икингхэма, и требует, чтобы тот снова написал дяде. Космо идет в издательство, куда его пригласили, и встречается с Барбарой Кроу, которая там служит. Узнав, что он племянник ее бывшего жениха, она осторожно расспрашивает о дяде, а потом, перейдя к делам, сообщает, что голливудская студия хочет купить право на экранизацию за 105 тысяч долларов. Потрясенный такими перспективами, Космо решает забрать у лорда Икингхэма единственное свидетельство о том, что он автор романа, не он, а сэр Раймонд. Кроме того, он сообщает Карлайлу, что нового письма писать не будет. Хитрый Карлайл догадывается, что Космо поедет в Хаммерхолл, чтобы раздобыть письмо, а жена предлагает снова поехать туда самим и украсть его раньше. Через 2 дня после того, как хищные птицы решили поживиться в усадьбе, из нее вышло шествие. Возглавляла его миссис Фиби Уиздом, за ней шел ветеринар, а уж за ним Альберт Пизмарч. Ветеринар сел в машину, сказав на прощание несколько ободряющих слов. Приезжал он к спаниелю по имени Бенджи, который, как свойственно спаниелям, что-то подхватил. Фиби и Альберт просидели всю ночь у его ложа, устали, но не отчаялись. Мало того, глядели друг на друга с той нежностью, с какой глядят друг на друга былые соратники. Честный Пизмарч нарадоваться не мог на советы старого друга. Судя по всему, в глазах у Фиби светился тот самый свет, какой светился у дев в беде, когда рыцарь круглого стола отряхивал руки после битвы с драконом. Ночное бдение сблизило их еще больше. И верный Берт нет-нет, да и подумывал об икингхамском методе. «Как там? Да, хватаешь, прижимаешь, осыпаешь. Казалось бы, проще простого, но страшно». Пизмарч колебался, а когда мужчина колеблется, он упускает момент. И ему остается слушать о молоке с капелькой бренди, которое прописал ветеринар. «Подогрейте немножко, а? В кастрюльке». Альберт вздохнул. «Для системы Икингхэма нужен ключ, какой-то толчок. Сам Ромео растерялся бы, — заговорит Джульетта о кастрюльках. Сейчас, мадам. А потом отдохните, вы устали». «И вы устали, мадам. Да-да, но мне надо поговорить с лордом Икингхэмом». «Он удит рыбу, мадам. Сходить к нему?» «Нет, что вы. Спасибо вам большое. Это личная беседа». «Понимаю, мадам, — сказал Альберт. И пошел греть молоко с таким чувством, словно он опоздал на автобус. Быть может, в его ушах звенели строки Джеймса Грэма, первого маркиза Монтрос. «Страшится посягнуть, боится пожелать, кто не посмел дерзнуть, рискуя потерять, а может, и не звенели». Лорд Икингхэм удит рыбу, размышляя о том, почему Карлайл и Космо, явно охотящиеся за письмом, сторонятся друг друга. От этих раздумий его оторвал негромкий оклик, и, обернувшись, он увидел Фиби на берегу. Нехотя свернув удочки, он направился к ней, а, вылезая из лодки, испугался ее вида. Так выглядели женщины в Монте-Карло после бессонной ночи. «Моя дорогая!» — воскликнул он. «Прости, но на тебе лица нет. Где твой цветущий вид? В чем дело?» «Я всю ночь сидела с Бенджи. Он заболел». «Быть не может. Ужасно, ужасно. А лучше не стало?» «Стало. И все Пизмарч. Как он мне помог? Но я пришла поговорить не об этом». «О чем угодно, дорогая, о чем тебе угодно», — сказал граф, надеясь, что речь пойдет не о Космо. «Нелегко объяснить, что сын ее там, где красть удобнее». «Понимаешь, Раймонд...» «А, Биштекс. Я очень о нем беспокоюсь». «Неужели и он заболел?» «Он сходит с ума». «Ну что ты? Не говори. У нас в роду есть сумасшедшие. Джордж Уэн Стэнли умер в лечебнице». «А, собственно, кто это?» «Муж маминой троюродной сестры. Он был дипломат». «И сбрендил?» «Да. Он решил, что Сталин незаконный его дядя». «А это не так?» «Конечно. Просто ужас. Все время посылал в Россию секретные письма». «Ясно, ясно. Я не думаю, что это перешло к Биштексу», — утешил ее граф. «Не беспокойся. Что с ним, собственно, такое?» «Очень странно себя ведет. Расскажи мне все». Фиби утерла слезы, она легко плакала. «Ты знаешь, Фредерик, какой он со мной нетерпеливый. Это с детства. Он очень умный, а я нет. Вот он и сердился. Скажет что-нибудь, я переспрошу. И все, кричит. Я каждое утро плакала, а он еще больше сердится. Вдруг недели две назад он стал другим. Нежный, добрый, вежливый. Просто сил нет. Пизмарч тоже заметил, он часто видел наши сцены. Ты подумай, Раймонд спрашивает, как мой ревматизм? Скамеечку предлагает. Хвалит мое платье. Совсем, совсем другой. Ну что ж, это же и лучше. Мне тоже так показалось. А теперь как-то жутко. Он столько работает. Может быть, он переутомился, а то и захворал. Фредерик, она уже шептала, он мне цветы посылает. Каждое утро. Войду, они лежат. Очень любезно. Не вижу, что плохого в цветах, если их не слишком много. Это странно. Я написала сэру Родерику Глоссопу. Ты его знаешь? Психопата? Еще бы. Я тебе такое о нем расскажу. Мы с ним дружим, но письмо я не отослала. Очень хорошо, серьезно сказал лорд Икенхэм. Потом бы пожалела. Ничего странного нет, моя дорогая. Я тебе все объясню. Одним единственным словом. Пизмарч. Пизмарч? Бифштекс его умасливает. Твой брат умен. Он заметил, как возмущен верный Альберт его поведением, и поспешил исправиться. Кто хочет потерять дворецкого в наше нелегкое время? Как это сказал сын Сирахов, надо бы спросить няню Брюс. Так вот, кто нашел дворецкого, нашел благо. Я бы ради своего кокса и не на то решился. Фиби глядела на него, как глядел бы белый кролик, если бы он не верил своим ушам. «Пизмарч может уйти?» «Вот именно. Уйдет и не оглянется». «Почему?» «Не в силах смотреть, как тебя унижают. А кто в силах? Все-таки любимая женщина». «Какая?» «Неужели ты не заметила, что он тебя боготворит?» «Это очень странно». «Ничего странного не вижу». Когда ты сидишь по ночам со спаниелями, ты очень хороша. Но он дворецкий? Ах, вон что. Понимаю, понимаю. Ты хочешь сказать, что дворецкие в тебя не влюблялись. Что ж, лучше поздно, чем никогда. А вообще-то Пизмарч не дворецкий. Он состоятельный человек, но не уходит, чтобы быть рядом с тобой. Помнишь, тут граф дал волю воображению. Года два назад Бифштекс повел нас с тобой в ресторан. И я кому-то кивнул. Нет, не помню. Граф этому не удивился. То был Альберт Пизмарч, продолжал он. Мы старинные друзья. Потом он зашел ко мне и спросил, кто ты. Да, моя дорогая, он тогда влюбился. Я предложил познакомить его с Бифштексом, но он почему-то не захотел. Видимо, решил, что тот не пригласит его погостить. Что ж, это понятно, Бифштекс рисковат. Словом, нужно, чтобы Пизмарч был рядом с тобой. И я, человек умный, догадался, как это устроить. Кто, спросил я себя, ближе брата? Дворецкий. Значит, сказал я все себе же, Пизмарч поступит к Бифштексу. Кокс позанимался с ним, и вот, пожалуйста. Фиби трепетала. Кончик носа двигался с особой быстротой, выдавая ее чувства. «В жизни такого не слышала!» — вскричала она. «Да, это редко бывает. Но до чего ж романтично, Ромео!» «Нет, куда ему? Ах, прости!» — внезапно воскликнул он. «Должен тебя покинуть!» Воскликнул он это потому, что к дому подъехала машина, а из нее вышел Джонни. «Мой крестник вернулся», — объяснил граф. «Был в Лондоне, обедал со своей невестой. Надо узнать, что было. Последнее время они не ладили. Лютня расстроилась. А ты знаешь, что такое расстроенная лютня?» Все тише звук, и вот она молчит. «Надеюсь, починили». Именно здесь роман явственно начинает буксовать. События, среди которых много повисающих в воздухе, разворачиваются так. Джонни не удалось помириться с Белиндой. Беседуя об этом с графом, он удивляется, что Космо написал такую хорошую книгу и замечает, кстати, что голливудские студии из-за нее передрались. Лорд Икенхэм догадывается, что Космо уже не хочет шантажировать дядю, а Карлайлы поссорились с ним именно поэтому. Встретившись с Пизмарчем, он говорит ему, что надо спрятать документ, за которым охотятся русские шпионы. Тот берет письмо, но Космо Уиздому удается его выудить. Карлайл тем временем гоняется за Космо и даже бьет его кастетом по голове. а подоспевшему констеблю и вызванному им врачу сообщает, что тот упал в обморок. Письмо взять он успел и сунул, услышав голоса, в ореховую горку. В усадьбу приезжает редактор из издательства «Сексби-старший». Это тот редкий случай, когда Вудхаусу совершенно не удался рассеянный старик. Получилось что-то вроде сумасшедшего. Он наблюдает птиц, ищет какого-то человека, ничуть не связанного с сюжетом, словом, почти, если не совсем, путается под ногами. Начинается аукцион. Карлайл и Космо бешено торгуются, и горка достается Карлайлу за 500 фунтов. То есть ровно за ту сумму, которую Джонни, ее владелец, должен няне Брюс, чтобы она вышла замуж за констебля и освободила его. Граф счастлив, но крестник говорит ему, что заранее отдал выручку местному священнику на благотворительные цели. Как мы помним, он не надеялся получить за нее больше 5 фунтов. Фиби плачет, беспокоясь за сына и за брата. Пизмарч это видит и, забыв свои опасения, берет ее за руку. По-видимому, они объясняются, и Фиби звонит лорду Икенхэму. «О, Фредерик!» – сказала Фиби, тяжело и прерывисто, как загнанный кролик. «А, здравствуй, моя дорогая, что с тобой, ты расстроена?» Фиби ответила не сразу, словно прикидывала, уместно ли тут это слово, и отвергла его, как строгий лексикограф. «Нет», – отвечала она, – «я себя не помню». «Поставь опыт, вспомни, как тебя зовут». «Ах, не говори глупостей, ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду». «Только бы Космо не рассердился! Я же не девочка, мне под 50, все-таки странно!» «Ты что, поступаешь в мюзик-холл?» «Конечно же нет! Я выхожу замуж!» Трубка задрожала в правой руке графа, сигара в левой. «Да, это сенсация! Любая газета поместит на первой полосе!» «Неужели решился?» — воскликнул он. «Неужели ты будешь леди Пизмарч?» «Миссис Пизмарч!» «На какое-то время!» Такой человек не сегодня-завтра станет сэром или пэром. Дорогая моя, вот это новость. Лучше людей, чем он, просто нету. Знаешь, что сказал сын Сирахов? Ах, ты забыл. Ну, что-то хорошее. Фиби рассказывает, как Пизмар сделал ей предложение. Потом лорд Икенхэм беседует с ним самим, значительно запутывая интригу. И, наконец, видит, что к дому подъехала машина, а из нее вышла Барбара Кроу.